Дрыгалка строит нас в пары. Пара за парой, пара за парой. 10 раз повторяет, что внизу, в швейцарской, мы не должны галдеть, заводить между собой длинные разговоры. «Одеться и домой!» Наконец, она ведет нас вниз, в швейцарскую. Когда мы уже двинулись, дрыгалка вдруг спохватывается, останавливает наше начавшееся было шествие. «Помните, идти ровно, плавно, не возить ногами, не шаркать!» Ну, слава богу, тронулись. Но когда мы уже подходим по коридору к лестнице, ведущей вниз, нам навстречу приближается колонна учениц первого отделения нашего же класса. Их ведет своя классная дама. От всеведущей Мели мы знаем, что ее прозвали Мопсей. Очень метко. Дрыгалка останавливает нашу колонну. Мы, второе отделение, стоим и пропускаем вперед себя первое отделение. Первые 10 пар девочек не идут вниз по лестнице. Они пансионерки. Они живут в самом институте. Лестница не кончается на нашем втором этаже. Здесь только классы, актовый зал и коридоры. Она заворачивает выше, на 3-й этаж. Там находятся дартуары, спальни и другие помещения для пансионерок. «Медленно! Тихо! Плавно!» — покрикивает на девочек повизгивающим голосом Мопси. 10 пар пансионерок поднимаются по лестнице на 3-й этаж. После этого оставшиеся 8 пар приходящих учениц первого отделения спускаются вниз по лестнице в швейцарскую. И лишь тогда дрыгалка ведет вниз нас, второе отделение. Мы должны знать свое место. В первом отделении учатся Сливки, внучка городского головы, дочка командующего военным округом, дочери богатых фабрикантов и купцов. А во втором отделении мы. Мы – снятое молоко. Дети интеллигенции, младших офицеров, более мелкого купечества. Внизу, в швейцарской, мы снова обступаем Катю Кандаурову. Она молча схватила руку Мани и прижимает ее к себе, словно это спасательный круг, за который она, утопая, хватается. «Катенька», — говорит ей Маня, — «ты куда сейчас пойдешь?» «Не знаю», — полушепотом отвечает Кандаурова. «У тебя дома кто-нибудь есть?» — осторожно допытывается Маня. «Нету. То есть нет, неверно я говорю. Есть муж тети Клани, маминой сестры. Мы с папой к нему въехали, когда папу сюда перевели, 1 месяц назад. «А где эта тетя Кланя?» «Умерла. Только муж ее остался. Больше никого». В общем, все приблизительно ясно. Катя Кандаурова 1 месяц назад приехала в наш город с отцом. Его перевели сюда на службу из Костромы. Здесь они остановились, пока временно, у мужа покойной тети Клани. Хотели снять квартирку и устроиться самостоятельно. Совсем было уже собрались, даже чемоданы уложили. Но не успели. Папа Кати заболел брюшным тифом. Катя осталась одна. Мы не хотим мучить ее расспросами, но мы чувствуем, что она не хочет идти на квартиру мужа тети Клани. Вот не хочет и не хочет, это ясно. То ли Кате горько в этой квартире, где все разбросанные вещи напоминают о ее сиротстве, то ли муж тети Клани плохой человек, и Катя его не любит, словно боится. «Даже на похороны папины вчера не пришел он, тети Кланин муж», — вдруг вспоминает Катя. «Знаешь что, Катя», — говорит Маня, и лицо ее светлеет от того, что она нашла какое-то решение. «Пойдем ко мне. Ты у нас побудешь, пообедаешь, умоешься хорошенько. Мы с мамой платье твое выутюжим, почистим,